Конечно, из десятков тысяч уже сыгранных и из миллионов возможных партий он мог бы взять в основу своих занятий любую. Зная это, он выбрал тот случайный план партии, составленный им вместе с товарищами по курсу. Это была игра, за которую он впервые проникся смыслом всех игр в бисер и понял, что призван стать игроком. Запись той партии, сделанную им по общепринятой стенографической системе, он носил с собой в эти годы постоянно. Знаками, кодами, шифрами и аббревиатурами языка игры здесь были записаны формулы астрономической математики, принцип построения старинной сонаты, изречение кунзы и так далее. Читатель, не знающий языка игры, может представить себе такую запись, несколько похожую на запись шахматной партии, только значение фигур и возможностей их взаимоотношений и взаимодействия тут во много раз больше. И каждой фигуре, каждой позиции, каждому ходу надо придать фактическое содержание, символически обозначенное именно этим ходом, этой конфигурацией и так далее. Задачей Кнехта в студенческие годы было не только подробнейше изучить содержавшийся в записи партии материал, все упомянутые там принципы произведения системы, не только пройти в ходе учения путь через разные культуры, науки, языки, искусства, века. Еще он ставил перед собой задачу, никому из его учителей неведомую, тщательно проверить на этих объектах сами системы и выразительные возможности искусства игры в бисер. Результат, забегая вперед, был таков. Он обнаружил кое-где пробелы, кое-где недостатки, но в целом наша игра выдержала, видимо, его придирчивое испытание, иначе он в конце концов не вернулся бы к ней.